«Дорогой Леонид Ильич, революция в опасности?» «В чем дело?» — удивился генсек. «Меня хотят убить», — чуть не плача промолвил вождь революции. «Кто?» — еще более удивился Брежнев. «Амин», — бросил афганский лидер. В трубке некоторое время длилось молчание. Чувствовалось, что на другом краю провода обдумывает ответ. «Не волнуйтесь, товарищ Тараки, мы этого не допустим». В начале сентября Тараки отправился в Гавану на крупнейшее мировое событие – съезд неприсоединившихся стран, который организовывал лично Фидель Кастро. Президент Афганистана с радостью покидал Кабул, хотя бы на время он был в безопасности. Брежнев вызвал к себе Андропова. «Юрий Владимирович, я не очень понимаю, что случилось в Кабуле, но товарищ Тараки просит нас защитить его от Амина. Говорит, что тот хочет его убить. Надо как-то разобраться. Товарищ Тараки — надежный друг СССР. Его безопасность должна быть обеспечена на высшем уровне». Андропов вызвал к себе Крючкова. «Что там опять в Кабуле? Опять пошли разборки?» «Есть такое, Юрий Владимирович». Руководитель внешней разведки заметно нервничал. Он прекрасно знал, что Амин не собирается убивать своего президента. Но Крючков знал, что его шеф не любит премьер-министра Афганистана. «Разборки пошли слишком далеко. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Надо что-то предпринимать радикальное». Андропов не сказал, что именно, но Крючков понял, что имел в виду председатель КГБ. Амин проводил торжественное мероприятие, на которое прибыло много гостей. По окончании официальной части всех пригласили на банкет. Столы ломились от восточных яств. Было много мясных блюд, от которых шел ароматный запах, шашлыки, салаты, много хороших вин. Амин ходил между гостями, перебрасываясь несколькими словами с каждым гостем. Но он не хотел есть, сильно устал, но правила этикета требовали внимания ко всем. Внимание к каждому гостю — это черта восточного гостеприимства, и нарушать традиции было не в правилах премьер-министра. Было жарко, и Амин попросил налить ему воды. Официант принес бокал с ледяной кока-колой. Воздушные пузырьки слегка шипели, приглашая попробовать напиток. Амин хотел отпить из бокала, но к нему подошел его племянник. «Дядя, можно глоточек, а то очень хочется пить. Ты же знаешь, я вино не пью». Амин не пил спиртное, поэтому с пониманием отнесся к просьбе племянника. Он отдал свой бокал молодому человеку. Тот залпом выпил колу и сразу упал на пол. На банкете был советский врач. Он подбежал к лежащему без сознания молодому человеку, посмотрел на бездвижные зрачки, потрогал пульс. «Срочно дайте отдельную комнату, мне нужны лекарства», — произнес доктор. Он взял племянника на руки и понес в соседнюю комнату, по пути давая указания, какие нужны лекарства. Премьер-министр стоял бледный. От смерти его спас родной племянник, наверное, даже ценой своей жизни. Но присутствие советского врача помогло спасти жизнь Асадулле Амину. Из Пешавара вышел караван с оружием для маджахедов в Афганистане. Путь лежал в провинцию Нангархар, через горные хребты Сулеймановых гор и красные пустынные предгорья. Отряд вышел рано утром. Более сотни лошадей, груженные автоматами, гранатометами, минометами, снарядами и патронами, направили свой путь в неспокойный Афганистан. Маджахеды начали иметь крылья. Всего несколько взмахов, и ты уже на другой вершине. Посмотрев с затаенной завистью на орлов, люди шли дальше. Пройдя через хребет, отряд стал спускаться вниз в безжизненную долину красноватого оттенка. Лошадей пришлось еще сильнее придерживать из боязни, что те сорвутся вниз. Через несколько часов отряд оказался в долине. Не было здесь ни кустарников, ни травы. Солнце беспощадно выжгло вокруг все живое. Лошади, тяжело дыша, продолжали путь по каменистой безжизненной пустыне среди полуразрушенных от времени и ветра скал. Пыль клубам стелилась по всему пути отряда, и дышать было тяжело. Иногда ветер налетал на колонну, погружая ее в темный смог. Тогда люди закрывали глаза платками, пытаясь защитить глаза от облака пыли.